воины устроились на мягких удобных стульях и терпеливо дожидались ужина. Его принесли две молодые девушки. Тосконки с интересом рассматривали новых посетителей. Особый колорит землянам придавал солдат-гвардеец, стоящий неподвижно в стороне и не спускающий глаз с чужаков. Блюда оказались не столь вкусны, как в гарнизоне Картера. Гостям приходилось довольствоваться тем, что подадут. Однако голод путники утолили. Воржиха и Аята начали налегать на вино. Кисловатое, но достаточно крепкое, оно понравилось наемникам. Вскоре Вацлав и Тина изрядно захмелели. Спустя примерно час зал начал заполняться. К удивлению воинов, посетителей оказалось довольно много. Само собой, крестьяне и ремесленники сюда не заглядывали. Для бедного люда есть заведения попроще. Почти треть столиков занимали офицеры. Синие, зеленые, серые, черные мундиры так и мелькали перед глазами. Словно мотыльки из мрака, на свет вылетели представительницы самой древней профессии. Работы им предстояло немало. Мужчин в ресторане было значительно больше, чем женщин. Между тем, на эстраду вышли четыре музыканта и девушка. Пару минут они готовились, а затем Унимийка запела. Под сводами гостиницы зазвучал волшебный, чарующий голос. Легко и непринужденно тосконка вытягивала невероятные ноты. Уже после первой песни грянул гром аплодисментов, а какой-то офицер бросился целовать девушке руки. Постепенно публика подсаживалась поближе к эстраде. Стало понятно, почему в зале так много людей. Юная певица приносила хозяину заведения огромную прибыль. Отставив в сторону бокалы, земляне с восхищением слушали Унимийку. Путешественники даже не заметили приблизившегося к столу командира гвардейцев. Понизив голос, тосконец попросил чужестранцев удалиться в свою комнату. Возражать не имело смысла. Воины неторопливо двинулись вслед за офицером. В отличие от графа, наемники направились не налево от входа, а направо. Видимо, дворяне в гостинице пользовались особыми привилегиями. Впрочем, землян это ничуть не задело. Комната оказалась достаточно просторной. В ней размещалось ровно 4 кровати. Судя по распоряжению, часть мебели появилась здесь только сейчас, по приказу гвардейца. Он прекрасно разбирался в своем деле и распылять силы не хотел. Половина его солдат несла службу у спальни Эдуарда, половина охраняла чужаков. Растянувшись на мягкой постели, воржиха благодушно сказал: «Вот это жизнь! Ни тебе голода, грязи, тяжелых переходов, крови и сражений. Хорошая еда, вино, женщины. Что еще нужно человеку для счастья?» «А как же твоя вера?» — иронично спросил японец. «Прелюбодейство — тяжкий грех. Гореть тебе, Вацлав, в адском пламени». «Верно», — согласился поляк. «Но ведь никто не знает, сколько нам осталось жить. Так почему я должен упускать маленькие невинные радости? Где справедливость?» «Хватит болтать чепуху», — вмешался Олесь. «Господь без нашей помощи разберется в человеческих грехах. Я думаю о другом. Девушка пела просто замечательно. Отряду стоило побывать в Ричмоне хотя бы из-за нее. Подобные таланты встречаются нечасто. Вроде бы мелочь, а на душе приятно». Граф Эдуард любил поспать. Земляне уже давно поднялись, позавтракали, а ему еще только понесли кувшин для умывания. Ожидание продлилось около 2 часов. Выходить из здания путешественникам запретили, и наемники коротали время за карточным столом. Успех, как обычно, сопутствовал Аята. Самурай играл великолепно и с легкостью обдирал своих противников. По сути дела, все золото отряда давно уже принадлежало Тина. Неожиданно 2 гвардейца устремились к входной двери. Следом за ним направился и офицер. Значит, путешествие скоро продолжится. В зал неторопливо вошел представитель герцога. Дворянин был в новом темно-коричневом костюме, отлично выбрит и в превосходном настроении. Ночь он провел неплохо. «Как себя чувствуете, господа?» — — спросил граф. «Надеюсь, выспались хорошо?» «Великолепно», — ответил Храбров. «Мы бы хотели вас поблагодарить за доставленное удовольствие. Вчера здесь пела девушка. Изумительное исполнение». «О, да», — расплылся в улыбке дворянин. «Лина — настоящая жемчужина Ричмана. Пока хозяину заведения удается ее скрывать, а я не вмешиваюсь. Многие офицеры специально приезжают сюда, чтобы послушать красавицу. Но, думаю, долго это не продлится. Рано или поздно девушка окажется в столице. Там публика побогаче». Теперь стало понятно, почему толстяк столь услужлив. Певица приносит ему доход, а Эдуард хранит тайну от брата и его приближенных. Роскошный ужин и куртизанка являлись платой за молчание. Обе стороны подобная сделка устраивала. Выйдя на лестницу, граф окинул взглядом площадь, повернулся к воинам и громко сказал: «Отличный день! Часа три, и мы в Мендоне. Сегодня вы предстанете перед герцогом. Это высокая честь, не каждый удостаивается ее». Эдуард сел в карету, путники разместились в коляске, а гвардейцы вскочили на коней. Кавалькада довольно резво двинулась вперед. Объяснялся данный факт просто. Теперь процессия следовала по древнему шоссе. Как и на Оливии, оно покрылось слоем грунта, заросло, но по-прежнему оставалось идеально ровным. Выбоины и ямы почти отсутствовали. Скорость быстро возрастала. Стало ясно, что представитель герцога ошибся. Путешественники добрались до столицы гораздо быстрее. Уже через полтора часа к коляске подъехал офицер и, указав рукой на север, громко крикнул: «Мендон!» Невольно земляне поднялись со своих мест. Увиденное поразило наемников. Перед ними предстал огромный город, очень похожий на земные аналоги. «Господи, как дома!» — вырвалось у Вацлава. Приближаясь к столице герцогства, воины удивлялись все больше и больше. Судя по возведенным сооружениям, местные правители начали строить укрепления не меньше века назад. Они соблюдали строгие правила. Сначала крутой вал, затем глубокий, соединенный с океаном и заполненный водой ров, и, наконец, массивные каменные стены. Сколько их, путники пока не знали. Высота первой колебалась в пределах от 12 до 15 метров. Оборонительные сооружения производили сильное впечатление. Земляне прекрасно понимали, что укрепления тянутся вокруг города не на 1 километр. На равных расстояниях друг от друга находились квадратные башни. Они не давали противнику возможности быстро овладеть защитной стеной. «Черт подери», — выругался Тина. «А здесь проходят нешуточные войны. Наши приключения на Оливии меркнут в сравнении с унимийскими сражениями. Наска и в подметке не годится Мендону. Мы так гордились ее штурмом. Глупцы». «Да, масштабы здесь иные», — согласился Олис. «В столице герцогства наверняка проживает не меньше 100 тысяч человек. Есть из кого набрать боеспособную армию». Между тем кавалькада преодолела последние километры и подъехала к подъемному мосту. Только теперь земляне сумели по достоинству оценить объем проведенных тосконцами работ. Ширина рва достигала 10 метров, и переплыть его было нелегко, ведь сверху на штурмующих город обрушатся камни, копья, стрелы. Не исключено, что у унимийцев сохранились и гранаты. «Подобные крепости без артиллерии не взять», — задумчиво произнес Воржиха. «А ее у местных армий как раз и нет», — усмехнулся японец. «В противном случае сооружения долго бы не простояли. Зато аланцы быстро разберутся с Мендоном. Спорить с Аято никто не захотел». Процессия остановилась, и от ворот к ним направился офицер в сером мундире. Навстречу охраннику поскакал командир конвоя. Несколько резких, грубоватых реплик, и кучера звонко хлестнули лошадей плетьми. Животные тотчас сорвались с места. Спустя пару секунд путники въехали в столицу. Второй стены в Мендоне не оказалось. Сразу за укреплениями начинались кварталы городской бедноты. Крошечные деревянные домики, дешевые торговые лавки и грязные, дурно пахнущие кабаки. Довольно скоро земляне сделали еще одно удивительное открытие. На западе возле океана находились массивные неуклюжие здания с высокими трубами. Из них валил густой белый дым. В том, что это заводы, воины не сомневались. Жить на запасах 200-летней давности тосконцы не могли, и потому наладили простейшее производство. Какое? Гадать было сложно, да не имело смысла. Значительно снизив скорость, кавалькада двинулась по узким мрачным улочкам. Они поражали своей оживленностью. Город буквально бурлил. Громко ругались женщины, торговец зазывал покупателей. То и дело раздавались звонкие удары по металлу. Ужасная какофония с непривычки оглушала и действовала на нервы. Больше всего страдал Карс. Властелин не привык к такому шуму. Его чуткий слух приспособился к тишине пустыни, легкому шороху песка и протяжному свисту ветра. Массовые скопления людей вызывали у мутанта раздражение. Карс невольно даже зажал уши. Между тем, внешний вид кварталов начал меняться. На пути все чаще попадались старинные каменные постройки. Одни сохранились со времен великой цивилизации, другие возведены гораздо позже. В глаза сразу бросалась явная деградация в архитектуре. Изящные, легкие дома из бетона, стекла и пластика заменили грубоватые угловатые коробки. Скрасить их ужасный вид оказались не в состоянии ни фигурные колонны, ни широкие лестницы. В данном районе проживали достаточно обеспеченные горожане. Совершенно иная одежда и манера поведения. Люди гораздо сдержаннее, деликатнее, вежливее. Улица уже не представляла собой помойку. Возле некоторых зданий располагались маленькие садики с зелеными газонами и цветами. Определенная частица древней культуры в унемийцах все же сохранилась. Довольно скоро земляне догадались, что попали в черту Мендена, который существовал 2 века назад. Типичный курортный городок. Невысокие 1- и 2-этажные дома, огромное количество клубов, казино, ресторанчиков и гостиниц для отдыхающих. Когда-то туризм являлся основной статьей дохода нынешней столицы герцогства. С тех пор утекло немало воды. Основная часть зданий сохранилась только благодаря мастерству строителей и качеству использовавшихся материалов. Но время беспощадно, и дома во многом потеряли свою былую красоту. Количество военных на улицах резко увеличилось. Догадаться о причинах труда не составило. В центре Мендена располагались армейские казармы. Еще одна примета боязни собственного народа. Графы, маркизы и бароны всегда держали преданную гвардию при себе. Других способов управления местное дворянство не знало. Процессия миновала очередной квартал и подъехала к огромной неприступной башне. Она возвышалась 20 метров. Сооружение имело большое количество бойниц и поражало своей мощью. Под прямым углом к башне в разные стороны уходили 10-метровые стены. Это наверняка последний оплот обороны герцога. Ров возле замка отсутствовал, но тосконцы создали внушительную зону отчуждения. В самом центре города, по всему периметру стены, на расстоянии 100 метров не было никаких построек. Естественно, открытое пространство великолепно простреливалось. На северной оконечности отчетливо виднелась еще одна башня. «Ромб», — вымолвил Тина. Укрепления находятся точно по углам. Если честно, подобное расположение довольно ущербно, хотя территория охвачена немаленькая. Кавалькада вновь остановилась у ворот. Здесь службу несли гвардейцы в красных мундирах. Через плечо охранников переброшены автоматы. Прорваться внутрь замка не мог ни один всадник. Поперек прохода солдаты установили заграждение с острыми металлическими шипами. Однако, узнав товарищей и карету графа, унемийцы тотчас убрали конструкцию. Тем не менее, темп движения резко упал. Ехать быстро по внутренним улочкам экипажи оказались не в состоянии, зато путешественники сумели хорошо разглядеть здания и людей. Между основным Менденом и его замком лежала гигантская пропасть. Складывалось впечатление, будто наемники попали в другой мир. Великолепные дома с колоннами, статуями и мозаикой на стенах, парки и сады с ухоженными дорожками и резными беседками, фонтаны с искрящейся изумрудной водой. Удивительная роскошь и вычурная красота буквально резали глаза. Особо надо сказать об обитателях райского места. Дорогие костюмы, роскошные длинные платья, сверкающие в лучах Сириуса драгоценности. Вряд ли беды и страдания простого народа волновали дворян. У них совсем иные интересы. Наряды, сплетни, любовные романы и дворцовые интриги. Обычная великосветская суета. Проехав вдоль стены, процессия замерла перед трехэтажным зданием голубого цвета. Строение поражало своей нарядностью и чистотой. Нигде ни одного грязного пятнышка. В столь отличном состоянии дома на Тосконе встречаются редко. К воинам неторопливо подошел офицер конвоя и произнес: «Господа, это конечная остановка. Граф отправился во дворец докладывать о прибытии, а гостей приказал разместить здесь. Думаю, вам понравится». Только сейчас спутники заметили, что карета Эдуарда исчезла. Грубые, плохо образованные солдаты мало интересовали у немийца. Наемники покинули коляску и зашагали ко входу в здание. Наибольшее впечатление на землян произвели двери. Огромные, в высоту не меньше 3 метров, изготовленные из прозрачного пластика, они состояли из 4 элементов, вращающихся вокруг своей оси независимо друг от друга. Каждый посетитель выбирал собственное направление. Воины вошли в здание почти одновременно. Следом за ними двинулся и гвардеец. Охранник сразу направился к мужчине в серебристой ливрее. Тосконец смотрел на чужаков со снисходительным презрением, но уже после первых слов офицера спесь слетела с его лица, а губы расплылись в услужливой улыбке. Часто кивая головой, унемеец жестом подозвал к себе 2 юношей лет 16, одетых в голубую униформу. «Все улажено», — вымолвил гвардеец, возвращаясь к путешественникам. «Это самая дорогая и роскошная гостиница герцогства. В ней останавливаются послы, представители знатных родов соседних государств и богатые торговцы. О правилах вам расскажет распорядитель». Охранник в знак прощания лихо козырнул. Как только он вышел, к землянам тотчас подбежал мужчина в ливрее. Почтительно поклонившись, тосконец любезно вымолвил: «Мы очень рады гостям, особенно с далекого неизвестного юга. Надеюсь, наши страны будут союзниками. В свою очередь, я и мои помощники постараемся сделать ваше пребывание в Мендоне приятным». «Благодарю», — ответил самурай. Дорога отряда в герцогство оказалась нелегкой. «Понимаю», — проговорил распорядитель. «Сегодня во дворце назначен торжественный прием. Правитель хочет лично побеседовать с отчаянными путешественниками. Это великая честь. Не желаете ли сменить одежду? У меня есть 1000 отличных костюмов. Портные подгонят их буквально за 2 часа». Чуть подумав, Олесь ответил отрицательно: «Нет, тогда группа станет похожа на местных придворных вельмож. Кроме того, представляя родную страну, лучше остаться самим собой. В Энджеле нет подобной роскоши. Такое великолепие нам не по карману». На лице у немийца отразилось снисходительное превосходство. Он был представителем богатой и сильной державы. Его буквально распирало от высокомерия. Еще бы, ведь только им удалось сохранить величие древней цивилизации. И то, что мужчина всего лишь лакей, вынужденный присмыкаться перед господами, не имело ни малейшего значения. «Справа находится ресторан», — начал пояснять распорядитель. «Расходы за ваше пребывание здесь взял на себя герцог, можете не ограничивать себя в тратах. Впрочем, данная услуга не касается женщин, «Необходимо специальное разрешение. Чистота нации, знаете ли». Тосконец многозначительно взглянул на Карса. В мутантах он разбирался неплохо. Местные жители научились определять отклонения от нормы. «Дверь прямо ведет в казино», — продолжил унемиец. «Там есть некоторые развлечения, сохранившиеся с древних времен. Если будете играть в карты, предупреждаю, на большой кредит не рассчитывайте. Поймите правильно, шулеров в Мэнда не хватает. Наказание за обман очень суровое, но существуют причины, по которым зло неистребимо». «Мы умеем с ним бороться», — улыбнулся Аята. «Тем лучше», — произнес тосконец. «Посыльный проводит вас в свои апартаменты. Я мог бы разместить группу по разным комнатам, но офицер не разрешил. Впрочем, тесноты вы не почувствуете. Дин!» Щелчок пальцев, и юноша в униформе подбежал к землянам. «Прошу следовать за мной», — отчетливо проговорил унемиец. Из вестибюля наверх вела единственная лестница. Ее надо описать особо. Белый мрамор тщательно отполирован, стены расписаны курортными пейзажами. Через каждые 5 ступенек на изящной подставке стоят красивые вазы. Даже 2 века назад эти предметы имели большую ценность. В глаза сразу бросалось широкое напольное покрытие красного цвета, уложенное по центру лестницы. Время и людские ноги его не пощадили. Кое-где виднелись протертые места. Тем не менее, внешний вид ковра удивлял. Глубокий ворс, яркий цвет и поразительная чистота. Чтобы добиться таких результатов, служащим гостиницы пришлось немало поработать. Воины невольно посмотрели на запыленную после длинной дороги обувь. Ступая на самый край покрытия, наемники поднялись на 2-й этаж. Вглубь здания уходил просторный коридор с огромным окном в конце помещения. Недостаток естественного света восполняли 10 свечей. Их вставляли в бронзовые канделябры, висевшие на стенах. Сразу понятно предназначение одного из заводов. Обеспечить собственной продукцией всю страну он, конечно, не в состоянии, но в замке на свечи не скупились. Посыльный повернул в левый коридор. Боковых дверей в нем оказалось немного, что говорило об огромном размере номеров. Стены представляли собой сплошную линию зеркал. От количества отражений буквально разбегались глаза. Юноша остановился возле двери с цифрой 26. Легкий поворот ключа, и замок открылся. Протянув брелок Храброву, тосконец вымолвил. «Располагайтесь. Если что-то понадобится, дерните за шнур. Я буду поблизости». «В таком случае неплохо было бы пообедать», — заметил Вацлав. «Будет исполнено», — отчеканил посыльный и бросился выполнять приказание. «И куда ты его отправил?» — упрекнул товарища Тина. «Могли бы и в ресторан сходить». «Да я случайно, вырвалась как-то», — пожал плечами Воржиха. Друзья вошли в номер и обомлели. Они ожидали чего угодно, но только не этого. Лучшие комнаты грехов и пороков не шли ни в какое сравнение с подобной роскошью. Ковровый пол, дорогая мягкая мебель, роскошные мягкие диваны и кресла, на стенах картины и декоративные панно. Рядом с гостиной находились 2 смежные комнаты. Одна служила спальней, другая — рабочим кабинетом. Оформление помещения было выдержано в сдержанных пастельных тонах, что еще больше подчеркивало изящество общего стиля. Подойдя к огромной кровати, японец осторожно сел на край белоснежного покрывала. «Мне, наверное, это снится», — изумленно проговорила Ята. «Так не бывает. Мы попали в настоящий рай». «Все реально», — возразил властелин. «Но кроме рая, здесь есть и ад. За любое удовольствие приходится платить. Интересно, какой счет предъявят нам?» «Не имеет значения», — снисходительно улыбнулся самурай. «Надо жить сегодняшним днем. И для того, чтобы с чистой совестью упасть на мягкую постель, придется привести себя в порядок. Мы сейчас ничем не отличаемся от дикарей из лесов Аусвилла». «Что ж, поищем умывальники», — рассмеялся Русич. В Морсвилле из кранов обычно сыпался песок. Предположение Храброва оказалось ошибочным. В Мендоне о комфорте постояльцев заботились гораздо лучше. Стоило землянам открыть дверь в ванную, как стало ясно, она используется по назначению. И пол, и стены, и потолок сверкали идеальной белизной. Тина подошел к душу и открыл сразу два крана. На него сразу обрушился поток воды. «Черт подери!» — воскликнул японец. «Она теплая!» Потрогав струю рукой, Олис подтвердил. «Действительно, с подачей разобраться несложно. Перепад высот, насосы, дешевая рабочая сила. А вот нагрев...» «Плевать!» — закричал Тина, сбрасывая куртку и расстегивая штаны. «Я моюсь первым. Наконец-то почувствую себя человеком». Русич стоял у окна и задумчиво смотрел на раскидистые деревья парка, яркую зелень кустарников и ровные линии дорожек. Что ждало землян во дворце герцога, Олис не знал. Их легенда не столь уж безукоризненна. Если обман вскроется, беды не миновать. Но риск неизбежен. Где-то на западе в поисках хранителей движется отряд Стюарта. Не менее сложная задача выпала и на долю группы Декриньяна. Последствия ядерной катастрофы непредсказуемы. Часть материка может оказаться совсем иной, чем побережье. Путь на север нелегок и тернист. Увидятся ли друзья вновь? Этого не знает никто. Оставалось лишь надеяться и верить в удачу. Конец книги. Октябрь 2015 года. Звукорежиссер Андрей Васенев читал Андрей Васенев.